«Арзамас» представляет курс Олега Аурова «Мир средневекового человека». Лекция вторая. Что такое власть в средние века? Когда мы говорим о специфике средневековой власти, начинать нам надо вообще с некоторой специфики власти в традиционных архаических обществах. А может быть, и со специфики власти как таковой. Внешне кажется, что власть опирается исключительно на насилие. И действительно, насильственные компоненты в политических системах, формирующихся, начиная с нового времени и существующих до сих пор, предполагает монополию власти, публичной власти, той, которая контролирует все общество, и в этом особенность понятия публичности. Она предполагает монополию на насилие. Но никогда и нигде власть не может опираться только на насилие и даже главным образом на насилие. Невозможно поставить под каждым кустом по солдату. И это далеко не все, потому что солдат, он тоже человек, он не робот, типа тех роботов, которых мы видим, скажем, в «Звездных войнах», да, там, или клонов, которые вообще не мыслят. На самом деле воин, он тоже человек со своими человеческими чувствами, мыслями и взглядами, который может выполнить приказ, а может не выполнить приказ, а может совершить нечто прямо противоположное приказу и так далее. Не имея возможности опираться только на насилие и даже главным образом на насилие, власть вынуждена опираться на какие-то другие вещи. А говоря простым языком, на представление людей о том, что эта власть и является властью, что нужно выполнять ее распоряжения, что она имеет право эти распоряжения издавать. И это то, что на научном языке называется легитимностью, то есть представлением о власти как имеющей право на исполнение своих полномочий. Обращу внимание на то, что понятие легитимность не идентично понятию законность. Да? Сплошь и рядом в истории мы видим власть, возникшую и действующую на законных основаниях, которая у нас в сознании, тем не менее, воспринимается как власть неправильная. Царь-то у нас не настоящий, да, и то, что он имеет все формальные права на занятие престола, в данном случае не имеет большого существенного значения. Понятно, что на протяжении тысячелетия, как бы не считать там средневековье, но это явно не меньше тысячи лет, с VI до начала XVI века, а есть варианты еще более долгого средневековья. Понятно, что в этот период менялись общества, формы социальной организации были не одинаковы. Естественно, не одинаковой была и власть, и связанные с ней механизмы, ну и формы легитимности, которые определяли ее функционирование в обществе тоже. Если в самом начале Средневековья, когда рухнула императорская власть в Западной Римской империи, и на ее месте появились полководцы варварского происхождения, которых мы называем варварскими королями, да, в начале Средневековья, эта легитимность варварских королей определялась главным образом вакуумом власти. Римское общество, привыкшее к тому, что над ними стоит император, правящий через посредство своих представителей, всякого рода наместников, префектов притория, кураторов, прокураторов, ректоров, корректоров. Это разные наименования вот этих самых наместников. Так вот это позднеримское общество нуждалась в том, чтобы эта лакуна, связанная с высшей властью, была кем-то заполнена. И когда исчез император, его место в системе власти занял, соответственно, варварский полководец, опиравшийся на войско из своих соплеменников варварскую армию, и, соответственно, правил он не столько используя прямые насильственные методы, сколько, что называется, по факту. Именно поэтому, скажем, в известной мере мимикрируя под римских наместников, варварские полководцы издавали эдикты, размещали свои резиденции там, где раньше находились резиденции римских наместников, сохраняли некоторые формы властных всяких церемоний, издавали по образцу этих наместников эдикты и включали их в кодексы императорских законов, что символизировало естественную преемственность власти. И вот то, что эта лакуна была заполнена, соответственно, и заставляло римское население, позднеримское население в разных регионах бывшей Западной Римской империи, в Британии, в Галлии, в современной Франции, в Испании, в Италии, это заставляло местное население как-то, в общем, принимать этих новых представителей власти. Надо, правда, сказать, что сами они себя не считали настоящими правителями, сами они были уверены в том, что опираются только на свое войско, но формально они поддерживали связи с императором на Востоке, с императором Константинополя. С того момента, как был свергнут последний император Запада, которого звали Ромул Август, его регалии были переданы в Константинополь полководцам германского происхождения Адакром, что должно было символизировать не узурпацию власти, незаконный ее захват, а наоборот, что власть вполне законная и что просто Западу больше не нужен свой отдельный император и достаточно того единственного императора, который находится на Востоке. Именно поэтому знаки власти в Константинополь и отправились. Впрочем, в конечном итоге Адакр все равно был свергнут именно как узурпатор. Понятно, что восточные императоры, императоры Константинополя, не обладали реальной властью над Западом. Но чисто формально эта власть как бы существовала. Ну, например, королю франков Хлодвигу он прислал золотой венец и пурпурный плащ, знаки власти, да, а князь Владимир Святой, первый христианский правитель Древней Руси, он изображался на монетах со знаками императорского достоинства. И по традиции считается, что он получил их именно из Константинополя, как признание как раз того, что он законный правитель. И вот такой специфический механизм существовал на протяжении конца V, а где-то даже и раньше, там с начала V, в VI веке. Однако эта система не могла существовать вечно. Правитель по факту, по определению, правитель не особенно сильный. Кроме того, претерпевала определенные изменения и та военная элита, главным образом варварского и частично римского происхождения, на которую изначально эти короли опирались. Пока происходило расселение варваров по территории Западной Римской империи, пока они захватывали новые территории, пока вновь захваченное делилось между знатными людьми, естественно, власть этих королей была эффективной, была достаточно сильной, и имена таких правителей, как король франков Хлодвиг, как король вестготов Аларих, как король остготов Теодорих Великий, да, это их власть была достаточно мощной и консолидированной. Однако, когда этот процесс закончился, когда завершилось расселение и знать пустила корни и осела на местах, то заинтересованность в правителе практически полностью исчезает. Знать начинает заниматься своими собственными делами, обрастает частными военными отрядами, конкурирует друг с другом в борьбе за влияние на местах, и король этому только мешает. В этих условиях короли оказываются вынужденными налаживать более тесные, чем ранее, отношения с римским населением. как только варвары оказываются на территории Западной Римской империи, прежде всего, конечно, речь о варварской знати, тут же начинается, запускается процесс их быстрой ассимиляции, потому что, конечно, для них все то, что было связано с образом жизни позднеримской знати, все это было вполне себе престижным, привлекательным и интересным. Пища, вино, резиденции, одежда. Королевская власть страшно опасалась этих тенденций. И она активно стремилась вбить клин как раз между варварской знатью и позднеримской знатью. Отсюда искусственно поддерживается арианство, если оно раньше было. Либо оно даже искусственно насаждается, как у свевов, которые изначально воспринимают ортодоксальное христианство, а потом через несколько десятилетий вдруг меняют его на арианство. Арианская ересь, строго говоря, она возникает в начале IV века на территории изначально Восточной Римской империи. Первый центр ее – это Александрия. Главное содержание арианства связано с попыткой объяснить один из сложнейших вопросов христианской догматики, как это так Бог-Сын, да, может быть, одновременно Богом и человеком. Я не буду входить в эти догматические детали, они достаточно сложны. Тут не важно даже, что оно арианское христианство в данном случае, да, просто другое христианство, вот это искусственно внедрить, опять же, стремясь вбить клин, не допустить объединения знати против короля, сохранить за королем социальную опору в лице военной знати варварского происхождения. Но даже там, где изначально варвары исповедовали христианство в арианской форме, даже там уже во второй половине VI века практически повсеместно приходится налаживать отношения с местным епископатом, договариваться с ним и, соответственно, искать его поддержки, потому что церковь обладала колоссальными возможностями. Церковь, непосредственно воздействуя на верующих, могла, среди прочего, распространять и достаточно важные с политической точки зрения идеи, в частности, четко различая, какой правитель является законным, какой незаконным. Или, если хотите, используя ту терминологию, которую мы применили в начале, какой из них является легитимным, а какой легитимным не является. В конечном итоге эти контакты завершаются отказом от арианского еретического христианства, утверждением толка этой религии, которую исповедовали римляне, и активным использованием всякого рода церковных церемоний, возможностей для того, чтобы укрепить тем самым свой авторитет, формальный и неформальный авторитет в среде населения, которым, собственно, эти короли управляли. Мы видим, как меняется внешний облик правителей согласно тому, что говорилось в церковных проповедях о правителях Ветхого Завета. Да, мы видим, как они восседают на престолах, как они одеваются в красные или пурпурные, будет точнее сказать, плащи, как они надевают золотые венцы по образцу императорских диадем и венцов правителей Израиля, о которых, собственно, в Ветхом Завете говорится. Мы видим, как их начинают именовать эпитетом «славнейший». Этим эпитетом называются правители древнего Израиля, власть которых санкционировались священнослужителями, да, и которые совмещали права царя и священнослужителя соответственно. Ну и апофеоз всех этих процессов – это периодическое использование ритуала помазания, который упоминается в Ветхом Завете. В Ветхом Завете пророк Самуил, когда евреи обращаются к нему с просьбой дать царя, указывает на Саула, и так же, как священнослужители, он ему помазывает затылок, соответственно, особым душистым маслом, елеем, тем самым на него исходит высшая благодать и те права и полномочия, которые есть у священнослужителей. Саул, за ним следом Давид, за Давидом Соломон, да, это правители, которые одновременно имеют право вмешиваться и в религиозные дела. Конечно, для правителей варварского Запада это такая почти недосягаемая мечта, чтобы обладать такими же полномочиями, во всяком случае, как им это представлялось из прочтений, из рассказов об этих текстах. Помазание на царство на самом деле не в VI, не в VII веке, не в начале VIII века еще не является каким-то таким утвердившимся обычаем, традицией. Как правило, к помазаниям прибегают по преимуществу узурпаторы, те, чьи права на самом деле на престол хлипки, ну и вот в качестве такой вот заплатки используется эта традиция, причем порой мы видим, что в ходе усобиц на всякий случай к таким процедурам прибегают с обеих сторон, в частности, там в 70-х годах VII века в Испании противостоящие друг другу король Вамба и его противник Павел, оба они на всякий случай помазались. Но сама по себе идея о том, что помазание, в общем, стоящая вещь, которая прибавляет правителю авторитета в глазах подданных, она сохраняется. Когда в VIII веке к северу от Испании, за Пиренеями, возникнет государство каролингов, у его правителей будут большие запросы на всякого рода легитимизирующие вещи. Дело в том, что каролинги, строго говоря, пришли к власти в результате узурпации. Каролинги изначально династия потомков Карла Мартелла, жившего в самом начале VIII века, и его потомков, они, собственно, каролингами поэтому и назывались, и каролинги изначально были правителями де-факто. Были короли, потомки Мировея легендарного, Мировинги, длинноволосые короли, которые обладали формальной властью, и их майордомы, королевские управляющие, которые были правителями фактическими. Не буду входить в детали, рассказывая, как возникла эта конструкция, но факт остается фактом. В середине VIII века сын Карла Мартелла, Пипин Короткий, наконец пытается соединить в одних руках власть формальную и неформальную, свергает последнего из длинноволосых королей, отправляет его в монастырь, а сам провозглашается правителем. И, учитывая то представление, о котором я сказал, да, что помазаться, в общем, желательно очень, он на всякий случай помазывается даже дважды, при этом устанавливая тесные контакты с наиболее авторитетным из священнослужителей, из епископов Запада, с епископом города Рима, который по определению, по авторитету среди всех западных епископов находился на первом месте и был с этой точки зрения, в общем, наиболее приемлем. Кроме того, каролинги, конечно, не ограничивались только помазанием. Они создали целую индустрию истории писания. Четко помню фразу Оруэлла, которая еще, естественно, не была сказана, да, о том, что тот, кто владеет прошлым, владеет и, соответственно, будущим. Возникает целая индустрия создания исторических сочинений. Для этого предпринимаются колоссальные усилия, собирается и копируется огромное количество римских, исторических и иных текстов для того, чтобы прежде всего обосновать претензии каролингов на власть. Ну и, конечно, вся идея обновление Римской империи, которую проводит Карл Великий в 800 году, коронованный как император, конечно, вся она связана с идеей подтверждения его легитимности, в том числе в противовес с императорами Византии. Каролинская империя, которая, в общем, в конечном итоге оказывается по территориям сопоставимой со старой Западной Римской империей, там часть территорий была потеряна, Африка, например, там значительная часть Испании, Южную Италию они не контролировали, но вместе с тем они прирастили земли, прежде всего в Германии, конечно, частично за счет земель западными славянами занятых. Эта империя, в общем, вполне себе по масштабам была сопоставима с римской. Конечно же, она по своим основам, по системе власти она отличалась, но вот сам по себе лейбл вот этот, император, он был чрезвычайно важен. Почему? Потому что в общем политическом сознании поздней античности и раннего средневековья настоящим полноценным правителем был именно император, а не какой-то там вот этот король, который не мог быть правителем самостоятельным, поэтому Карл Великий очень много усилий вложил в укрепление своей империи, в признание своего императорского статуса на Востоке и так далее, и так далее. Показательно, что для западных писателей, в частности для историков, но не только для них, средневековых, восстановление империи Карла Великого по существу воспринимается, и это как аксиома, как действительно реально происходящий факт. Если до коронации Карла Великого они, рассказывая о событии в качестве императора, выдвигают правителя Византии, то теперь эта империя уже абсолютно западная. Запад отделяется от Востока, Запад приобретает самодостаточность, свою собственную легитимность и так далее. Соответственно, Запад становится такой же полноценной империей, как и той, которая существовала раньше. Каролинские правители, носители императорского титула, фиксируются и в IX веке, когда по факту империя уже разделяется, и в начале X века, а на территории современной Франции и до конца X века они правят. Но когда пресекаются каролинские династии, династии потомков Карла Мартелла, ну и, соответственно, Карла Великого, свято место пусто не бывает, и на смену этой династии приходит династия германских правителей, которые, начиная с 60-х годов X века, провозглашают себя императорами, и их империя также называется Римской империей. Мы сейчас, чтобы не путаться, предпочитаем использовать термины «Священная Римская империя» или позднее наименование «Священная Римская империя» германской нации, но для современников все это была единая империя, вот та, которую когда-то основал Цезарь, потом был император Октавиан Август, там, и так далее, Тиберий, и, соответственно, все эта линия продолжается. Формально вот эта священная Римская империя германской нации просуществует до 1806 года и будет упразднена только Наполеоном. Однако император даже формально не являлся уже начиная с XI-XII веков единственным правителем на Западе, самым главным, самым авторитетным правителем. Наряду с императорами поднимается власть римских епископов, которая изначально только власть, основанная на авторитете. Конечно, понятно, что епископ города апостолов, епископ, который управлял Римом, особым городом, что он не мог быть обычным епископом. Он был первым из епископов Запада. Эти идеи активно развиваются, начиная с V века. Но только с XI века власть римского папы начинает описываться четко теми категориями, как власть императоров. А в противовес светскому государству, республика по латыни, выстраивается образ, пусть и такой сугубо теоретический, образ республика христиана, христианского государства, как противостоящего государству светскому. Политическая теория этого времени, Фома Аквинский и Гиди Римский, решают вопросы о том, по-разному, что важнее, власть папы или власть императора, развивают концепцию двух мечей. Я уже не буду в эти все вопросы вмешиваться. Наверное, самое главное просто помнить о том, что И фактически, теоретически, папская власть, в общем, не была слабее власти императоров, а в какие-то периоды, там, 13 век, время сильных пап, начиная с Иннокентия III, она была явно этой императорской власти сильнее. Но, конечно, даже на уровне теорий ни императором и папой все не ограничивалось. Существовало большое количество королевств, которые возникали в разных условиях, по-разному выстраивали свою генеалогию в сравнении с политическим римским прошлым и по-разному обосновывали легитимность соответствующих правлений и династий. Где-то, скажем, короли Франции по образцу каролингов помазывались, существовали пышные обряды коронаций, и продолжением этого публичных коронаций являлись всякого рода церемонии, включая завершающую торжественные похороны в совершенно конкретном месте в Сен-Дени, соответственно, базилики святого Дионисия под Парижем тогда располагавшейся, а где-то, как в Кастилии, королевстве в Испании, короли вообще не помазывались, и там складываются собственные механизмы, соответственно, легитимации власти, легитимной власти и все то, что с этим связано. И еще одна большая проблема – это, собственно, феодальная власть. Власть сеньоров над вассалами с учетом того, что короли, правители вот этих вновь возникших политических образований, политий, как их принято называть, противовес государствам современного типа, на, они одновременно, среди прочего, являлись еще и сеньорами, которые управляли подданными своими как вассалами, выстраивая сеньориально-вассальные отношения не только со знатью, но и с городами, и с целыми территориями в рамках своеобразных контрактов, частно-правовых документов, которые четко определяли взаимные обязанности сеньора и вассала. Вот такие своеобразные феодальные лестницы, они предполагали как бы исключительно частно-правовой характер королевской власти, поскольку король юридически имел власть только над теми, кто напрямую заключил с ним вассальный контракт. На самом деле, однако, если учесть роль церкви, так никогда фактически не было. Потому что церковь, все те идеи, которые она привносила в обществе, утверждала, распространяла и поддерживала, церковь формировала то публичное пространство, то представление об обществе в целом, как о едином теле, головой которого являлся правитель. Был он королем, был он императором. В любом случае, качественно, сущностно, по характеру своей легитимности, его власть отличалась от власти всех иных влиятельных людей, феодальных сеньоров и всяких прочих персонажей. Такая конструкция сильно отличалась от публичной власти в ее античном варианте, с одной стороны, да, и с другой стороны, такая конструкция предопределяла в будущем формирование новой концепции власти, уже соответствующей новому времени, раннего нового времени, старому порядку, о которой следует, конечно, говорить отдельно. В следующей лекции о рыцарях, оруженосцах и магнатах, о частных войнах и о том, как добиться от своих вассалов верности.